Ожерелье из росы. Проследите взглядом вон за той желтой птичкой. Слышите, как весело она поет, широко расправив крылья и ловя потоки ветра. А теперь давайте последуем за ней. Смотрите, вот она летит над огромным лесом, шум листвы которого слышен даже на такой высоте. Если вдохнуть свежий прохладный ветер, то можно учуять запахи свежей листвы, редких ручейков, скрытых в чащобе, тонкие ароматы созревающих ягод. Если прислушаться, услышать рык медведя, тявканье лисицы и стрекотанье белок среди ветвей. А на одной полянке водят хоровод лесные феи, весело смеясь и напевая свои прелестные песни. Но желтая птичка летит все дальше, над высокими и суровыми пиками гор, среди которых ветер свистит и воет, разрезаемый острыми уступами. И холод становится весьма ощутим. А вон на той далекой скале свернулась клубком и уютно вылизывает своих котят самка снежного барса. А вокруг, смеясь, носятся сильфиды, игривые духи воздуха, для которых любая птица — близкий и любимый родственник. Но вот уже и горы остались позади, а птичка пролетает над яркими полями, покрытыми зеленой травой и как яркими звездами, украшенными прекрасными цветами. Их аромат чувствует даже птичка, отчего она начинает радостно и быстро хлопать крылышками. И вот на горизонте видны высокие стройные башни белого замка, который стоит посреди прекрасного города. Правит этим городом король Бродерик. И была у него дочь, прекрасная принцесса Айрин. Позволим птице улететь дальше, а сами останемся тут, в этом прекрасном и процветающем королевстве. Жизнь тут всегда шла своим чередом, земля была благодатная, и люди на ней жили добрые и счастливые. Все было великолепно и спокойно, пока однажды в королевство не прилетел дракон. Дракона того звали Элмар, и был это добрейший и милейший в мире дракон. У него была красивая чешуя, черная на спине и золотистая на крыльях и животе, длинная изящная шея, увенчанная вытянутой головой. Глаза у него были зеленые, и многим казалось, что Элмар всегда улыбается. Но жители королевства не знали, что Элмар совсем не злой дракон, а к тому же боялись познакомиться с ним. Поэтому репутация у Элмара была весьма грозная. Поселился Элмар в одной очень отдаленной пещере, уютно обставив ее и принеся в нее множество книг. Прилетел он издалека именно в это тихое и мирное королевство, потому что ему хотелось тишины и покоя. Но жителям королевства не по душе оказалось такое соседство, тем более что они думали, что Элмар злой. Ведь все легенды о драконах всегда говорили, что драконы злые, беспощадные, жадные и жестокие существа. Но легенды ведь очень старые и часто могут быть не совсем правдивыми. И вот одним погожим ветреным утром к пещере Элмара подъехал рыцарь. Он был облачен в сверкающие тяжелые доспехи, а на шлеме с опущенным забралом развивался огромный плюмаж из красных перьев. Рыцарь нес тяжелое копье, а из сумы на боку тяжелой белой лошади была видна рукоять меча. Элмар же тем временем сидел и читал в своей пещере, наслаждаясь интереснейшим томом о светлой магии. Рыцарь остановился перед самым входом пещеры и крикнул: «Выходи, гнусное чудище! Я пришел уничтожить тебя, чтобы ты больше не мучил мирных жителей!» От неожиданного крика Элмар вздрогнул и выронил книгу, которая шелестом упала на каменный пол. Он прислушался к словам, потом обиженно покачал головой, думая: «Какое же я злое чудовище! Я за всю свою жизнь не сделал ничего плохого!» И дракон решил объяснить все это рыцарю. Он подошел к выходу из пещеры и высунул свою голову. Рыцарь тут же отпрянул назад, вскинув копье. Элмар же улыбнулся ему, не подумав, что его улыбка кому-то может показаться страшным оскалом, и сказал: «Доброе утро! Извините, пожалуйста, но...» И в этот момент ветер сорвал одно перо из плюмажа рыцаря, и это злосчастное перо попало точно в нос Элмару. Дракон замолчал, поперхнулся и вдруг чихнул. Из его рта вырвался столб пламени, ударивший прямо в рыцаря. Элмар тут же прикрыл рот когтистой лапой, но случайно когтями задел копье, опрокинув рыцаря с лошади. Лошадь развернулась и, заржав, побежала назад. Рыцарь же, доспехи которого перестали блестеть, покрывшись слоем копоти, вскрикнул и с невиданной скоростью помчался следом за лошадью. «Извините!» — смущенно крикнул им вслед Элмар. «Я не хотел! Простите!» Но было уже поздно. Вскоре слухи об этом событии очень быстро разнеслись по всему королевству. Во всех домах и тавернах рассказывали случаи о том, как дракон едва не убил храброго рыцаря. Со временем этот рассказ оброс множеством подробностей, которых не было на самом деле. О том, как дракон гнался за рыцарем до самого города, о том, как он проглотил лошадь одним махом, и прочие небылицы быстро окружили историю Элмара. И тогда король объявил награду за голову Элмара. Ведь он не мог допустить, что страшный монстр живет в его королевстве. Но он ведь не знал, что Элмар совсем не злой. И к пещере Элмара едва ли не каждый день стали приходить рыцари и оруженосцы. Иногда по одному, иногда собираясь в компании. Но все они в ужасе разбегались, стоило Элмару выглянуть из пещеры и с улыбкой поприветствовать их. И в конце концов, все это очень сильно надоело Элмару. Ведь он искал на этой земле покоя и тишины, а не вереницы трусливых рыцарей каждый день. Дракон глубоко задумался, как же можно доказать людям королевства, что он не опасен. И тут он вспомнил, что у короля есть дочь, прекрасная принцесса Айрин. Дракон слышал о ее доброте и сочувствии к другим и решил попробовать поговорить с принцессой, чтобы она потом доказала всем, что он хороший дракон. И вот однажды безлунной, но звездной ночью Элмар выбрался из своей пещеры, расправил крылья и взлетел в небо, ловя потоки ночного ветра, и направился к башням дворца, видимым на горизонте и ярко сверкающим, уютно светящимися окошками. Элмар взлетел очень высоко и старался лететь как можно тише и незаметнее, ведь мало ли кого он мог случайно испугать. Он облетел одну башню, украдкой заглядывая в окна и выискивая принцессу, но там были покои самого короля. Тогда дракон подлетел ко второй башне, но он увидел, что в ней находится пустой, прекрасно обставленный зал. Но в третий дракон, наконец, нашел Айрин, которая сидела возле зеркала и расчесывала свои золотистые локоны. Элмор вцепился когтями в башню так, чтобы его голова смогла пролезть в окно. Сложил крылья и, осторожно толкнув носом створки окна, открыл его, затем очень вежливо сказал: «Доброй ночи, ваше высочество!» Принцесса Айрин удивленно подняла глаза и, увидев в окне зеленоглазую черно-золотую голову дракона, испуганно закричала и вскочила со своего стула. Элмор тоже вздрогнул, едва не сорвавшись со стены башни, и тут же умоляюще сказал: «Не бойтесь меня. Я совсем не такой, как про меня рассказывают. Послушайте меня!» Но принцесса Айрин явно не хотела слушать дракона. Она прижалась к двери и громко, испуганно звала стражу: «Принцесса, ну выслушайте меня!» — вскричал дракон. Но в этот момент дверь распахнулась, и в комнату принцессы ворвалось множество стражников, размахивая топорами и алебардами. Дракон взвыл и, не зная, что делать, замер на секунду, а потом с отчаянием решил довести дело до конца. Просунул лапу в окно, схватил принцессу и полетел прочь от башни, прижимая ее к себе. Принцесса извивалась и кричала, стараясь вырваться. Один раз ей это почти удалось, но Элмор сумел поймать ее и не дал упасть с такой высоты. Затем принцесса затихла и только тихо всхлипывала в лапах дракона. А Элмор очень мучился, что пугает и обижает принцессу. Он долго и мучительно думал, как успокоить и развеселить принцессу, а потом ласково и мягко сказал: «Прекрасная Айрин, простите меня. Я не хотел причинить вам боль. Я просто хочу сказать тебе, что я добрый». Дракон осторожно посадил принцессу себе на спину и опустился чуть ближе к земле, чтобы ветер, дувший навстречу, не был таким холодным, потому что принцесса была одета в очень легкое белое платье, которое не могло согревать, хотя и выглядело просто прелестно. «Прошу тебя, прекрасная принцесса, расслабься и не бойся меня». Принцесса Айрин вытерла слезки и посмотрела на дракона, потом спросила: «И ты не будешь меня есть?» «Ни в коем случае!» — ужаснулся Элмор. «Я вообще не ем людей и животных, только шоколадное печенье». «Правда?» — переспросила Айрин с недоверием в нежном голосе, осторожно держась руками за шею дракона, чтобы не упасть вниз, ведь земля была так далеко внизу. «Правда», — уверенно ответил дракон. «Расслабься. Посмотри на этот прекрасный небосвод. Я так люблю летать ночами под ним, обгоняя падающие звезды». «Это прекрасно», — прошептала Айрин. «Ты прекраснее любой звезды», — чуть смущенно ответил Элмор, потом указал на небольшую полянку в лесу, где лесные феи танцевали в свете сияющих цветов. «Это мои знакомые, тоже магические существа. Можно я вас познакомлю?» Принцесса, которая уже боялась намного меньше, кивнула, и Элмор мягко спланировал к земле и приземлился на краю полянки. Он осторожно подхватил принцессу лапами за талию и помог ей спуститься на мягкую траву. Когда маленькие феи увидели принцессу, они, испуганно трепеща крыльями, списком ринулись в разные стороны, но Элмор окликнул их: «Не бойтесь и вы, Это моя знакомая принцесса. Давайте будем с ней дружелюбны, как мы друг с другом. И тут же из-за стволов деревьев стали выглядывать яркие синие и зеленые глаза фей. Потом они показались целиком и окружили принцессу. Эти феи были крохотные, едва ли в метр ростом, одетые в яркие платья из листьев и цветов, и у каждой феи за спиной красовались два стрекозиных крыла. Они весело перелетали с места на место, хихикая и звенящими голосами переговариваясь друг с другом, а их крылышки радужно мерцали в таинственном зеленом свете, который заливал полянку и исходил из огромных фиолетовых цветков колокольчиков. Несколько фей бесцеремонно взлетели и расселись на голове Элмара, который только слегка улыбнулся и не прогнал их. Принцесса Айрин с улыбкой наблюдала за ними, понимая, что совсем перестает бояться. А феи подхватили ее под руки и увлекли в свой танец. Над поляной разнеслась нежная трепетная мелодия, которую исполняла эльфийская детвора на флейтах и арфах, рассевшись на поросшем пушистым мхом стволе упавшего дерева. И принцесса поддалась очарованию магической ночи, начав танцевать вместе с феями. Ее белое платье развивалось вокруг ее тонкой фигурки, а дракон с улыбкой наблюдал за танцем, заодно бдительно охраняя полянку от вторжения незваных гостей и диких зверей. Луна стала медленно подниматься из-за горизонта, и тут принцесса, утомившись, подошла к дракону и грациозно села возле его лап. Она заглянула в зеленые глаза дракона и сказала: «Если все это правда, значит, истории про тебя — полнейшая ерунда. Ведь легенды говорят, что феи дружат и доверяют только добрым и светлым созданиям». Элмар кивнул и улыбнулся. «Я это и хотел доказать тебе, принцесса Айрин. Я никому не желаю зла. А ваша страна так красива и спокойна, что я просто хочу жить тут, не мешая никому. Ведь это так приятно — жить в мире со всеми, кто тебя окружает. Когда ты знаешь, что, выглянув утром из пещеры, увидишь улыбку проходящего мимо человека, или что к тебе на чай может зайти друг, когда ты чувствуешь себя в безопасности в своем доме». Принцесса подумала немного, а потом положила свою ладошку на могучую лапу дракона и кивнула, отчего ее золотые волосы рассыпались по нежным плечам. «Я начинаю верить тебе». Элмар улыбнулся еще шире. И тут вновь налетели феи, оставив в руках у принцессы чашечку цветка, наполненную жидкостью. Принцесса осторожно отпила из цветка и изумленно распахнула глаза. «Настоящий нектар! Спасибо вам!» «Пожалуйста!» — мелодично прозвенели феи, и с хихиканьем упорхнули прочь, вновь оставив принцессу и дракона наедине. А Элмар тем временем мягко дунул на покрытую каплями росы траву и, подставив свою лапу, стряхнул росинки себе в ладонь и сжал когтистые пальцы, а потом протянул кулак принцессе и раскрыл его. В его лапе лежало красивейшее, сверкающее ожерелье из затвердевших капелек росы. Принцесса ахнула и осторожно взяла его. «Это маленький подарок в благодарность, что ты согласилась выслушать меня», — вновь смущаясь сказал Алмар. «Спасибо, большое спасибо», — воскликнула принцесса. «Во всей нашей сокровищнице не найти такой красоты!» Дракон радостно рассмеялся, но принцесса уже не испугалась, хотя смех драконов и похож на более страшный рык. «Ты, наверное, проголодалась, правда?» — спросил Алмар. «Полетим ко мне в пещеру. Я угощу тебя шоколадным печеньем». Айрин с радостью согласилась, и дракон вновь посадил ее на свою спину. И они вновь взлетели в звездное небо, украшенное сияющим диском луны. Редкие облака сглаживали очертания звезд, которые словно подмигивали пролетавшим под ними дракону и принцессе. И вот совсем скоро они прилетели в пещеру к Элмару. Когда принцесса зашла внутрь, она очень удивилась чистоте и опрятности, царившими в пещере, а к тому же огромному количеству книг, которые были везде: на полках, укрепленных на каменных стенах, на подставках и в шкафах. Она повернулась к дракону и сказала: «Ты знаешь, я очень люблю читать». «Я тоже», — с радостью согласился Элмар. «Ты совсем не похож на злого дракона», — сказала принцесса Айрин. «Ты не ешь людей, дружишь с феями, никого не обижаешь и любишь читать. Ты добрый дракон». «Так и есть», — ответил Элмар и достал большую тарелку шоколадного печенья. Так они и провели всю ночь, обсуждая книги и попивая какао с шоколадными печеньками. И когда под утро Элмар сказал: «Ну, мне пора отвезти тебя обратно в замок», принцесса только покачала головой и ответила: «Нет, я не хочу туда. С тобой намного интереснее. Ты прочел много книг, ты добр и такой отличный собеседник. Мне никогда не было ни с кем так весело и хорошо, как с тобой. Я бы очень хотела остаться тут, с тобой». Дракон очень обрадовался, но тут снаружи донеслись яростные крики и топот множества ног. «О, это, наверное, местные жители пришли забрать тебя», — грустно изрек дракон, с тоской глядя на принцессу. Та же насупила бровки и топнула ножкой. «Тогда я пойду и скажу им, что останусь тут и что я в порядке». И, не дав дракону ответить, Айрин направилась к выходу. Когда она вышла, то увидела большую толпу, целую армию, которая стояла неподалеку от входа в пещеру, а во главе ее был принц соседнего королевства по имени Туэйн. Его длинные черные волосы развивались на ветру, а сверкающий меч в руке был высоко поднят. «О, прекрасная Айрин!» — гордо провозгласил принц Туэйн. «Мы пришли, чтобы спасти тебя из лап ужасного чудовища». «Не надо меня ни от кого спасать», — ответила принцесса. «Элмар — чудеснейшее создание. Я хочу сказать вам всем, что желаю остаться здесь, с ним». «О, монстр околдовал тебя», — продолжал принц, направляясь к принцессе и на ходу отдергивая развивающийся на ветру красный плащ. «Поверь мне, нежный цветок, это злые чары дракона». Туэйн взял принцессу за руку и потянул ее прочь от пещеры, но та уперлась и воскликнула: «Я не пойду с тобой! тебе нужна не я, а королевство, которое достанется мне по наследству!» Принц с силой сжал руку девушки и дернул ее к себе, прорычав: «Все равно однажды ты станешь моей женой!» Айрин испуганно вскрикнула, и спустя пару мгновений из пещеры показался дракон. Ох, как же Элмар разозлил испуганный крик принцессы! Он топал ногами так, что земля ощутимо содрогалась, а из его ноздрей при каждом вздохе клубами вырывался темный дым. Хвост его, как угрожающий хлыст, метался из стороны в сторону, с грохотом молотя по стенкам пещеры и выбивая из них каменную крошку. Он заревел, заставив всех испуганно отступить, а потом рыкнул: «Немедленно отпусти принцессу!» Принц Дуэйн даже обрадовался при виде дракона, хищно и широко усмехнувшись. «Вот и ты, мерзкий монстр! Сейчас я убью тебя! Готов ли ты расстаться с жизнью в наказании за похищение этой прекрасной принцессы?» Он перехватил рукоять меча удобнее и поднял щит. А принцесса оглянулась и посмотрела в нежные и грустные глаза дракона. И тут же поняла, что он не будет никого убивать, ведь он добрый. Он скорее позволит принцу убить себя, чем поранит кого бы то ни было. А тут, в такой суете, он еще может обжечь невинных людей своим дыханием. И принцесса уверенно вырвала свою руку из руки принца Дуэйна и встала между ним и драконом. «Я не позволю! Этот дракон — самое добрейшее существо из всех, кого я знаю!» Принц Дуэйн усмехнулся и покачал головой. «Чушь! Он же дракон! Может, ты еще и любишь его?» «И люблю!» — упрямо ответила принцесса Айрин. Потом повернулась к дракону, положила ладошки ему на морду и поцеловала в нос. И в этот миг случилось невероятное. Вокруг Элмара завертелся искрящийся золотистый смерч, размывший очертания дракона. Тот испуганно вскрикнул, а принцесса отступила назад. Все замерли, глядя в сияющий вихрь, а тот ослаб и растворился, оставив вместо дракона прекрасного доброго принца. Это был Элмар, который вдруг ахнул и вспомнил все, что забыл за время, которое провел в образе дракона. Он очень много лет назад правил большим королевством, но одна злая колдунья разозлилась на его доброту и милосердие и превратила его в дракона. Причем наложенное ею заклинание обладало такой силой, что Элмар и сам забыл о своем прошлом и очень много лет пребывал в полнейшей уверенности, что он и есть самый настоящий дракон. Правда, очень добрый дракон. И вот именно поцелуй прекрасной невесты, которая по-настоящему полюбила его, снял заклятие. Принц-дракон Элмар радостно улыбнулся, рассматривая свои руки, а потом обнял прекрасную Айрин и прижал ее к себе. «Спасибо тебе, Айрин, огромное спасибо! Ты вновь сделала меня настоящим мной!» А принцесса радостно улыбнулась и вновь поцеловала Элмара, но уже по-человечески. И, конечно, через некоторое время они поженились. Они долго и мудро правили своим тихим и спокойным королевством. А принц Дуэйн был вынужден с позором уйти обратно в свою страну. Ну, а в королевстве Айрин и Элмара всегда были рады пролетающим драконам. Настолько, что им даже отвели отдельную рощу со множеством уютных пещер для жилья. И потому в королевстве всегда царил мир и уют, о котором так мечтал принц-дракон.